Крокодиловы мощи в Оренбургских снегах. На высоком правом берегу старицы реки Урал расположено село Рассыпное, в прошлом одна из крепостей уральской казачьей линии в районе Илецкого городка. И по сей день жители центральную часть села, огражденную высоким берегом и крутыми оврагами, называют крепостью, хотя от окружавшего ее земляного вала теперь не осталось и следа. Когда Пушкин создавал «Капитанскую дочку», он при описании штурма крепости Белогорской использовал сохранившиеся воспоминания очевидцев о взятии Пугачевым Рассыпной. Но выяснилось, что окрестности этого древнего села хранят следы еще более отдаленных событий, проходивших много миллионов лет назад. Жарким летним днем 1953 года тогда еще совсем молодой, а теперь уже умерший геолог из Саратовского университета Владимир Александрович Горяинов шел вдоль берега реки у села Рассыпное. Высоко стоящее солнце серебрило воды Урала. На противоположном берегу в его долине зеленел лес, а вокруг расстилалась слегка всхолмленная степь, поросшая редким типчаком и полынью. Впереди с высокого берега весело поглядывали покрашенные в белый и бурый цвет мазанные домики. Геолог прошел вдоль сложенного зеленоватыми песчаниками обрывистого склона и вскоре оказался у устья широкой балки неподалеку от села. Дно ее было покрыто редким кустарником, среди которого возвышались отдельные деревья. Уже много километров проделал он сегодня по сухой, растрескавшейся от жары земле. В глазах рябило от головок кашки, ноздри щекотал горький полынный запах. Идти было трудно, ноги отяжелели, давило виски. Но вот солнце спряталось за большое рваное облако, и сразу же стало легче. Горяинов ускорил шаги и быстро достиг места, где балка разветвлялась на три отдельных отвершка. По карте он знал их названия. Правая балка Татищева называлась в честь одного из губернаторов Оренбургского края. Среднюю так и называли балка Средняя. Левая же именовалась балкой Маячной. Это указывало, что в верховьях ее некогда находился маяк, сигнальная вышка, с которой при помощи костров казаки извещали свои соседние заставы о надвигающейся опасности. Горяинов выбрал эту левую балку как наименее залесенную. Здесь должны были находиться самые крупные обнажения. Действительно, в склонах то там, то тут вновь виднелись все те же зеленоватые песчаники, среди которых залегали пласты красных глин с голубоватыми пятнами. Теперь мы хорошо знаем, что эти породы относятся к концу ранней Триасовой эпохи, но тогда их возраст был загадкой для ученых. Чтобы разобраться в ней, необходимо было найти здесь хоть какие-нибудь остатки древних организмов. Оттого геолог и осматривал так тщательно склоны и куски породы на дне. Неожиданно его внимание привлек маленький красный обломок губчатого строения, валявшийся под ногами. Горяинов поднял находку, внимательно рассмотрел и понял, что это кусочек окаменевшей кости древнего животного. Как он попал сюда? Несомненно, обломок принесен водой откуда-то из верховьев, где, может быть, залегает целый скелет. Геолог энергично устремляется на поиски. Привычный глаз зорко всматривается в окружающие предметы. Приходится часто наклоняться, разглядывая россыпи галек и кусочков песчаников и глин. Томительно тянется время. Шаг за шагом он медленно продвигается вперед, пока не наталкивается на челюсть с громадными, изогнутыми назад хищными зубами, выступающую из красных глин в правом склоне балки. Я тогда учился на 4-м курсе геологического факультета. Не только на моей памяти, но и на памяти преподавателей еще не появлялась в нашем университете находка остатков столь древних позвоночных животных. Мы, студенты, наперебой бегали в комнату, где на столе лежали в лотках трофеи Горяинова, красного цвета зубастые челюсти, странного вида позвонки и кости конечностей. О находке он написал Ефремову. Уже выпал снег, когда от Ефремова приехал в Саратов Борис Павлович Вьюшков. Оказалось, что кости принадлежат крупным проторазухием, о которых шла речь в начале нашего рассказа. Это была первая находка достаточно полных их остатков в нашей стране. Судя по всему, местонахождение было богатым. Горяинов мог взять лишь немногое. Извлечение всего материала требовало времени и специально поставленных раскопок, а с раскопками медлить было нельзя. Дело в том, что в природе действует сила, которая для исследователей земных недр одновременно является и большим другом, и злейшим врагом. Эта сила – вода. Когда она размывает верхние слои земной коры и обнажает ее недра, геологи благодарны ей. Но далее вода смывает все на своем пути и уничтожает ценнейшие научные документы, в том числе и следы былой жизни. Поэтому всех очень беспокоила судьба невырытых находок, с которыми могли расправиться весенние воды. И вот, несмотря на то, что началась зима и стояли морозы, экспедиция из 4 человек отправилась в путь. На раскопки поехали Горяинов, Вьюшков, Пресняков, лаборант из Палеонтологического института Академии наук, опытный раскопщик, участвовавший в монгольской экспедиции, Ефремова. Наконец, к великой моей радости, как любитель ископаемых, был отпущен на раскопки и я. Был уже конец ноября, когда мы очутились в снежных просторах Оренбуржья. Мы остановились в одном из домов на ближнем к балке краю села и следующим утром направились на место находки гостя из давно исчезнувшего мира. День выдался ясный, зимнее солнце освещало все вокруг своими холодными лучами. Снежная пелена искрилась, будто была усыпана множеством бриллиантовых зерен. За ночь снег покрылся твердой коркой, и она весело хрустела под нашими ногами. Мы подошли к скованной льдом реке, окаймленной серой бахромой голых деревьев, и стали спускаться в глубокую балку. К счастью, снега в ней оказалось не так уж много. По склонам часто попадались оголенные участки, покрытые сухой травой. Отгибая голые ветки кустарника, мы двинулись вверх по Тальвегу. Он был покрыт льдом, под которым глухо журчала вода. Наконец, мы достигли нужного места. В невысоком обрывчике, сложенном красной глиной, мы нащупали раскопочными ножами кости. Раскопки обычно ведутся сверху. Прежде срывается пустая порода над костеносным слоем. Лишь после того, как будет расчищена достаточно большая площадка, осторожно приступают к разборке самого слоя. Сейчас нам предстояло удалить кубометров 20 земли, чтобы добраться до заветных костей. В мороз вчетвером быстро выполнить такую работу было не под силу. Однако мы нашли самую самоотверженную помощь в этом затерявшемся среди безбрежных снегов в селе. Во второй половине дня мы направились в местную школу и изложили директору свои затруднения. «Может быть, ваши ученики согласятся помочь нам?» – спросили мы. Директор школы, еще молодой человек, отнесся к нам с большим участием и предложил пойти в 9 класс поговорить с ребятами. Мы вошли в большую светлую классную комнату. Несколько десятков вихрастых голов устремило на нас внимательные настороженные взгляды. Откуда, мол, пришли эти четверо в замазанных красной глиной телогрейках и что им здесь нужно? Мы волновались, не зная, как воспримут школьники нашу просьбу. Перед ними выступил Вьюшков. Он начал говорить о прошлой жизни Земли, о госте из давно исчезнувшего мира, найденном в балке около села, о том, зачем мы приехали к ним зимней порой, оставив все другие дела. И теперь, продолжал Борис Павлович, нам необходимо извлечь из земли останки древнего зверя, чтобы спасти их от уничтожения весенними водами. Но работы много, а времени мало, и одним нам не справиться. Вот мы и обращаемся за помощью к вам, кто согласен помочь спасти для науки ценнейшую находку. Недостатка в охотниках не оказалось. На следующий день после занятий школьники пришли с лопатами на место раскопок, и закипела работа. Комья красной глины градом полетели на дно балки. Ребята с нетерпением ожидали появления диковинного зверя. Они осаждали нас вопросами: а какой он из себя, а как он сюда попал? «Подождите», — отвечал Вьюшков, — «вот раскопаем кости, и тогда все узнаем». Дело продвигалось быстро, но погода приготовила нам неожиданный сюрприз. Каждый в школьные годы учил наизусть отрывок из «Капитанской дочки» с описанием ужасной оренбургской метели. Теперь нам пришлось испытать ее самим. Метель бушевала 3 дня, порывы ветра вздымали клубы снега, так что ничего не было видно вокруг. Мириады снежинок неслись куда-то в клубящемся снежном вихре. Местные жители говорили, что в такую погоду здесь хозяин и собаку на двор не выпустит. Но нам нельзя было терять времени, и мы не работали лишь 1 день. Теперь в метель добираться из села до раскопки стало куда труднее. Мы пробирались через балку почти по пояс в снегу. 6 часов выдерживали мы на раскопке. Даже сквозь телогрейку пронизывали сильные порывы ветра. Наиболее активные из ребят продолжали нам помогать. По селу разнеслись слухи, что найдены ископаемые животные, родственные крокодилам. Пожилые люди поняли это по-своему. «Крокодиловые мощи нашли», — говорили вокруг и с любопытством смотрели на нас, когда мы проходили по улицам. В смерзшейся, пронизанной кристаллами льда глине трудно было различить сходные с ней по цвету кости. Еще труднее было их извлекать раскопочными ножами. При неосторожном движении они ломались. В сырых зимних условиях нельзя было применить ни клеевую пропитку, ни гипс. Кости извлекали более опытные старшие члены экспедиции, а я немеющими от холода руками заворачивала находку в вату и плотную оберточную бумагу. Вскоре показался череп нижней челюсти с уже знакомыми мне по первым находкам Горяйнова хищными зубами. Выяснилось, что здесь покоятся останки не одного, а нескольких животных. Насквозь промерзшие мы уже затемно возвращались со сложенной в рюкзаки добычей и отогревались спиртом. Когда через несколько дней работы были окончены и метель стихла, оказалось, что мы не можем выехать из рассыпного немедленно. Из-за сильных снежных заносов до ближайших железнодорожных станций не ходили даже тракторы. 2 дня мы ждали попутного обоза на Платовку, станцию на линии Куйбышев-Оренбург. Наконец, выехали туда на 2 подводах. Я навсегда запомнил эту дорогу, по которой мы пробирались целый день с раннего утра до темноты, хотя весь путь составлял лишь 50 километров. Вокруг расстилалась белая пустыня. Мы то поднимались на водоразделы, то проезжали через балки, покрытые коричневыми зарослями кустарников. Лошади с трудом шли по глубокому снегу. В Платовке ящики с коллекциями были отправлены по железной дороге в Палеонтологический институт в Москву, а мы с Горяйновым вернулись через Оренбург в Саратов. Я распрощался с рассыпным до следующего лета. Продолжение раскопок. Открытое Горяйновым местонахождение проторазухий у рассыпного оказалось крупным. Вьюшков решил устроить следующим летом в 1954 году генеральные раскопки. Я вновь поехал с ним в экспедицию, но теперь уже как студент-дипломник. Большую часть полевого сезона мы провели на реке Донгус юго-восточнее Оренбурга. Здесь Борис Павлович впервые в нашей стране организовал крупные раскопки с помощью бульдозера. Незаметно подкрался конец лета. Устойчивая жаркая погода сменилась неровной, капризной. Часто небо заволакивали низкие серые тучи, и все вокруг принимало унылый осенний вид. Поля стояли скошенные, бурые, хотя листва оставалась еще зеленой, осень уже чувствовалась даже в те редкие минуты, когда светило солнце. Все чаще мелькали в кронах желтые листья, мало стало цветов. В один из таких изменчивых сентябрьских дней наша экспедиция на 2 крытых грузовых машинах стала переправляться к рассыпному. Было решено и здесь применить бульдозер. Его удалось подрядить в работавшей недалеко от города Илека дорожно-строительной бригаде. Это была громадная машина, весившая вместе с мощным ножом около 14 тонн. Неожиданно на нашем пути возникло препятствие. Довольно ветхий деревянный мост через реку Урал у Илека, по которому нам предстояло переправиться на правый берег, судя по официальному знаку у въезда, имел грузоподъемность всего 8 тонн. Тем не менее, бульдозерист, бывший танкист, деловито прошел по мосту, оценил обстановку и смело повел по нему машину. Мы стояли и с замиранием сердца смотрели, как, подгибаясь, потрескивали под гусеницами старые бревна настила. Но все обошлось благополучно. Затем я сел в кабину к бульдозеристу показывать дорогу, а машины уехали вперед. Езда на тракторе – вещь не особенно приятная. В ушах стоит такой шум, что после с непривычки чувствуешь себя слегка оглохшим. Рокочет мотор, скрипят все металлические части, звенит дверь. Все ходит ходуном перед глазами. Делая по 7-8 километров в час, мы, наконец, добрались до места, вытащив по пути одну из наших машин, завязшую в грязи всеми четырьмя колесами. Палаточный лагерь был разбит у края балки близ раскопки. Теперь в уже неприкрытом снегом крутом склоне легко было разобраться в особенностях напластования пород. В зеленовато-желтом песчанике резко вырисовывался слой коричневато-красной глины в несколько метров мощностью. Влево он постепенно утончался и, наконец, совершенно выклинивался. В нижней его части, где виднелось несколько тонких светло-зеленых прослоек, мы увидели следы нашей зимней раскопки. Накопившийся от нее на дне балки отвал был почти нацело размыт весенними водами. Для того, чтобы сделать новую обширную вскрышу, надо было снять несколько метров пустой породы над костеносным слоем. Бульдозер приступил к работе. Вскоре возле нашего лагеря возник обширный котлован, а взрытая глина перегородила балку широкой плотиной. Бывший танкист действовал так быстро, что на второй день был уже виден конец делу. Но далее не обошлось без волнений. Борис Павлович уехал в маршрут, оставив меня наблюдать за раскопками. Я должен был остановить бульдозер в тот момент, когда он достигнет костеносного слоя. Котлован быстро углублялся. Перед началом работы мы отметили край обрыва несколькими деревянными кольями, вбитыми до уровня костеносного слоя, и прикрыли его бумагой. Теперь этот край был уже погребен отвалом. Невозможно было угадать, где начинается коренная порода, которую нам предстояло раскапывать. Вскоре нож бульдозера зацепил и вытащил один из деревянных кольев. Я понял, что финал близок, и стал внимательно смотреть под гусеницы, не задет ли костеносный слой. Но вот показались первые косточки. Я сказал бульдозеристу, что срезано достаточно, и попросил слегка счистить комья глины со дна котлована. Не успел я глазом моргнуть, как бывший танкист развернул на месте свою машину на 360 градусов, все смешав под ее гусеницами. Он глубоко задел ножом породу и вытолкнул ее в отвал. Тут же у переднего края раскопки из-под красной глины выглянул зеленовато-желтый песчаник, тот самый, который подстилал толщу глин. Ужасная мысль, что я проглядел кости и что весь костеносный пласт срезан, пронзила мой мозг, а к раскопке, схватившись от ужаса за голову, уже спешил только что подъехавший Борис Павлович. Я испытал невероятные душевные муки, пока наконец не выяснилось, что костеносный пласт цел, а подстилающий песчаник показался уже на краю прослоя глин, где он выклинивался. Все же костеносный слой был задет, и раскапывая его, мы не раз находили куски костей, верхняя часть которых была срезана бульдозером. Но, в общем, потери оказались не столь значительны. В нашей стране это был лишь второй опыт раскопок с помощью бульдозера. Здесь я сделал для себя важный вывод, который мне очень пригодился в последующем. На раскопке лучше снять часть пустой породы вручную, чтобы не затронуть бульдозером костеносный слой. Начало раскопок сразу же показало, что кости протерозухий находятся в нескольких зеленоватых прослоях, и их захоронение повторялось неоднократно. Добыча быстро росла, части скелетов были в основном разрознены и перемешаны. Встречалось много позвонков, красных с зеленоватыми пятнами, больших и мелких костей конечностей. И здесь не обходилось без казусов. Часто нам попадались лопатки этих животных, большие красивые кости. Их было особенно трудно извлекать из породы. Чтобы кости не рассыпались на мелкие кусочки, их тщательно очищали сверху и пропитывали раствором особого клея в спирте. А контуренные и пропитанные клеем лопатки выглядели особенно эффектно. Вьюшков сфотографировал одно и, стоя над этой костью, тут же стал переводить пленку в аппарате. Будучи близорук, он не заметил, как наступил ногой на только что сфотографированную находку. Лопатка превратилась в кашу под тяжестью его массивного тела. Оставалось утешаться лишь тем, что она была далеко не единственной на этой раскопке. Наконец мы добрались до первых неразрозненных скелетных остатков. В правой части площадки вдруг один за другим потянулись хвостовые позвонки. Здесь за расчистку и оконтуривание взялся Вьюшков. Вскоре показался позвоночный столб, изогнутый в виде латинской буквы «С». Ранее, находя так судорожно изогнутые скелеты, ученые думали, что это следы страшных предсмертных мук. Лишь потом выяснили, что это результат высыхания сухожилий, соединяющих позвонки. Вокруг позвонка лежала масса ребер, а у его переднего конца показалась нижняя челюсть. Мы торжествовали. Конечно, далее должен был лежать череп. Со времени зимних раскопок нам еще не попадалась эта самая важная часть скелета. Тогда нам удалось по частям взять несколько черепов, которые так и не смогли полностью восстановить. Однако наша радость была преждевременной, черепа не оказалось. Из-за своей тяжести он, видимо, отделился гораздо ранее, чем воды занесли сюда остатки этого животного. Теперь в летних условиях мы старались тщательно сохранить каждую находку. Для этого обрубали вокруг породу в виде кирпича, закрывали бумагой и обмазывали толстым слоем густого гипса. Все это подрубалось снизу ножом или лопатой, переворачивалось и замазывалось также с другой стороны. Получался пирог с начинкой из куска породы, заключающего кость. В таком виде можно самую хрупкую находку благополучно довести до лаборатории. Но длинный позвоночный столб невозможно было уместить в пирог. Такой огромный пирог оказался бы непрочен. Особенно крупные находки обычно берут монолитами. Так мы и поступили. Глубоко окопав позвоночник со всех сторон, мы надели на получившийся блок породы каркас в виде деревянной рамы. Теперь для этого используют пластиковые материалы. Затем пространство между его стенками и породой залили жидким гипсом. Гипс покрыл и верхнюю сторону блока, предварительно аккуратно прикрытую бумагой. Пока гипс еще не застыл, к раме сверху прибили доски. Находка оказалась накрытой сверху прочным деревянным ящиком, стенки которого крепко прихватил гипс. Общими усилиями мы свернули ящик с породой с места, перевернули и заколотили досками снизу. Получившийся монолит весил около тонны. С помощью автомашины и троса он был вытащен из котлована наверх, а затем по бревнам погружен в кузов одной из наших полуторок. Все это стоило немало труда. Уже вторую неделю трудились мы на раскопке, но сделанная бульдозером вскрыша была очень велика, и работы еще оставалось много. Мы решили обратиться за помощью к нашим старым знакомым, местным школьникам. На следующий день к нам пришли с ломами 10 крепких подростков, а за ними увязалась целая армия малышей. На раскопке сразу стало оживленно, и дело пошло быстрее. Мы доверили ребятам в основном разбор пласта пустой породы над костеносными прослоями. Они работали сосредоточенно, внимательно всматривались в особенности породы, часто принимая их за остатки животных. И все-таки докопались. Повезло одному невысокому парнишке, который и запомнился мне больше всего. Его фамилия, кажется, была Мясников. Он был одет в гимнастерку и, видимо, отцовскую военную фуражку. Работал очень внимательно и даже покрикивал на одного заленившегося товарища. Я находился около этого парня, когда его лом отвалил кусок красной глины вместе с обломком кости. Свежий излом, оставшийся в породе части, ее виднелся значительно выше всех костеносных прослоев. Парнишка пристально посмотрел и хотел было вновь ударить по находке ломом. Я в последний момент успел схватить его за руку и подозвал наших палеонтологов. На этом месте оказался целый череп ископаемого земноводного лабиринтодонта. Он выставлен сейчас в одной из витрин палеонтологического музея в Москве и является, пожалуй, самым красивым из имеющихся в коллекциях нашей страны черепов этих животных. Так оказалось, что на нашей раскопке захоронены остатки не только протерозухий. Теперь дело продвигалось быстро, и вскоре работа была окончена. Однако в последний момент мы натолкнулись на новое богатое скопление костей. Оно уходило в стенку, и чтобы извлечь его, надо было делать новую вскрышу. Но на это не оставалось времени. Уже был снят лагерь и погружены на машину вещи, а неугомонный Вьюшков все вгрызался в глину ломом, стараясь захватить, что еще возможно. Зимой в суровую погоду взрослые жители не посещали наши раскопки, но теперь в гостях не было недостатка. Многие не удовлетворились расспросами и осмотром, а старались потрогать руками хрупкие образцы, до которых мы сами опасались лишний раз дотронуться. Это очень волновало Вьюшкова. Он вскипал и удалял всех посторонних, но через минуту, остыв, с увлечением рассказывал вновь подошедшим зрителям об этих ископаемых животных. Наши гости думали, что протерозухи обитали в условиях, похожих на современные. Почти каждый задавал вопрос, а как же они попали под этот яр? Наверное, весной водой их туда замыло. О том, как оказались здесь скелеты, рассказал в местном клубе Борис Павлович. Постараемся и мы представить себе, как это произошло. Конечно, в то время не существовало не только маячные балки, в которые геолог Горяинов нашел кости, но и современных рек, в том числе и Урала, и современных оренбургских степей. Трудно представить своеобразие этого края в далеком прошлом. Иногда среди привычных просторов Оренбуржья можно встретить необычные и экзотические места. Однажды я шел маршрутом по балке Средней, и здесь, совсем недалеко от Рассыпного, вдруг как бы попал в другой мир. Балка сменилась глубоким и узким оврагом. Стенки его нависли, как скалистые обрывы. Снизу, под песчаниками, они были сложены яркими буро-красными глинами. С контакта глин и песчаников струились с шумом родники, низвергаясь вниз в виде миниатюрных водопадов. Кругом росли корявые, подчас причудливые формы деревья, перевитые вьюнком наподобие тропических лиан. Попав в этот необычный уголок среди нашей современной русской степной природы, я испытал сложное и труднопередаваемое чувство. Подобное чувство, видимо, должен был бы испытывать человек, попав в давно исчезнувший мир времени великих рек. Но выглядел он, конечно, иначе. Вместо пологих возвышенностей общего сырта вокруг расстилалась обширная низменность, покрытая красноватыми илистыми и песчаными наносами целой сети прорезавших ее рек. Красноватый цвет земли пробивался сквозь то густую по берегам рек, то редкую растительность. Растения выглядели необычно и напоминали некоторых современных обитателей тропиков. Одни из них были с тонкими ребристыми стволами и узкими кожистыми листьями. Другие имели толстые бочкообразные стволы и веники крупных вытянутых листьев. Они были в большинстве своем настолько низки, что попади в эту минувшую эпоху всадник на лошади, то с седла он далеко мог бы обозревать окружающую местность. Низкими были и водораздельные пространства. На их лишенных растительности вершинах ветер навевал барханчики красного песка. Забравшись на такую возвышенность, вероятно, можно было бы увидеть вдали синеватые вершины тогда высоких и заснеженных, как современный Кавказ, уральских гор. Над растительным покровом нельзя было уловить почти никаких признаков жизни, кроме вымерших теперь необычного вида насекомых, иногда проносившихся в воздухе. Но ниже, под защитой ветвей и листвы, в водах рек и многочисленных пойменных водоемов кишела странная и причудливая жизнь. Мы не будем здесь рассказывать о всех обитателях этого мира, о многих из них речь впереди. Сейчас нас интересуют лишь те, чьи останки раскопали мы в балке маячной. Крупные четвероногие протерозухи, родичи африканского эритрозуха, но относящиеся к другому роду, впоследствии названному мною в честь Горяинова Гориния, были обычными обитателями берегов и пойм рек в этих местах. Они напоминали двухметровых крокодилов. Короткие, но сильные ноги поддерживали тело над поверхностью земли. Крупная и более высокая, чем у крокодилов, голова с огромной пастью ящера, торчащие вниз ножеподобные клыки, бессмысленный тупой взгляд пресмыкающегося. Гориинии тяжело пробирались в зарослях, выискивая добычу, более мелких рептилий, земноводных и рыб, и стремительно бросались на нее, ускользающую то в воду, то на палимые солнцем сухие возвышенности. Они схватывали жертву мощными челюстями, могучим рывком головы выбивали из нее последнее дыхание. Не было в то время страшнее хищника в этой заросшей и обводненной низине. Несколько месяцев этот древний мир был ярко освещен солнцем. Тогда пересыхали мелкие речки и мелкие озера. Не только земноводные, но и пресмыкающиеся, на которых губительно действует перегревание, прятались в местах потенистее и повлажнее. Лишь по ночам, когда наступала прохлада, они иногда выходили на открытые пространства. Затем наступал сезон дождей. Затягивалось сплошными тучами небо. Много дней подряд низвергались на заросшую низину потоки дождя. Выходили с берегов реки. С окончанием сезона дождей еще долго бежали на юг в сторону моря бурные потоки. Они несли с собой массу песка и ила, вырванные с корнями растения, и несметное количество погибших при наводнениях животных. Постепенно понижался уровень воды, слабела сила потоков. Некоторые трупы животных заносились в старицы и пойменные озера, застревали на отмелях возле них и покрывались илом. Их скелеты захоронились здесь на многие миллионы лет. Некоторые из таких ловушек, сплавлявшихся водой трупов, действовали не один год и накапливали массу остатков животных. Вот откуда в обнажающихся в склоне балки маячной красных глинах осадках древнего озера, существовавшего 200 миллионов лет назад, оказались скелеты протерозухий. Кызыл-Сай. Скелеты рассыпнянских протерозухий находятся сейчас в Палеонтологическом музее Российской академии наук в Москве. Они исследовались многими учеными и отечественными, и зарубежными. Как мы упоминали, эти остатки принадлежат гориинии, родичу эритрозуха, который найден в Южной Африке. Эти животные заселяли таким образом огромные пространства Земли. Один скелет рассыпнянского зверя смонтирован и стоит в музее на постаменте. Но череп его составлен из нескольких кусков и очень неполон. К сожалению, кроме тех находок, которые были взяты по частям в тяжелых зимних условиях и сильно повреждены, более не удалось встретить их черепа. Теперь я часто думаю, что надо было все же как-то попытаться сохранить эту ценную часть скелета. Но трудно было все верно оценить и предвидеть в той очень сложной обстановке, в которой мы проводили наши первые раскопки. А через 2 года мне посчастливилось найти еще одно и пока последнее в нашей стране местонахождение с достаточно полными остатками гориинии, среди которых оказался и великолепный череп. В 1955 году я окончил геологический факультет. Следующим летом мне предстояло впервые провести самостоятельные поиски и раскопки ископаемых костей. Для нашего университета это было дело новое и оставалось неясным, можно ли рассчитывать на успех. Поэтому в свою первую самостоятельную экспедицию мне пришлось поехать одному. Я выбрал для обследования большие обнажения красноцветных песчаников и глин в километрах в 70 на юго-восток от Оренбурга, где год назад мы вместе с Горяиновым нашли несколько обломков костей. Эти обнажения редко посещались геологами и были малоизучены. Они находились в склонах долины рек Кызыл-Оба и в впадавших в нее оврагах. Когда я попал сюда в первый раз вместе с Горяиновым, была уже поздняя осень. Мы замерзли в палатках. По утрам все вокруг было белесоватым от инея. Речка представляла собой маленький ручеек, местами прерывавшийся и лишь кое-где разливавшийся в плесы. За ночь они покрывались тонкой коркой льда. Резко изменился вид степи. Осенний лес обычно поражает богатством своих красок. Это ощущаешь всякий раз, когда вступаешь в залесенную пойму Урала. Дубки стоят светло-желтые, золотящиеся под лучами холодного осеннего солнца. сухостой издали кажется фиолетовым, багрятся склоны лесных балок от осенних листьев ежевики. Осенняя степь совсем противоположна лесу, даже при солнечной погоде она выглядит совсем блеклой. Поникают серо-желтые пучки типчака, как скелеты торчат среди них сухие остовы увядших цикориев. Кое-где виднеются лишь белые цветы ромашки да сухая серая кашка. Желтеют листьями редкие кустарники, и только ярко-красные ягоды шиповника оживляют картину. Теперь в начале лета зауральские степи встретили меня иначе. Вокруг расстилались поля еще зеленых хлебов. На крутых склонах и во врагах свежие травы и пестрые цветы наполняли воздух сладковатым медовым запахом. Майское солнце не успело иссушить степь, и она была овеяна свежестью. Я поселился в деревне Александровка поближе к правлению колхоза. До верховья Кызыл-Абы и впадавшего в нее разветвленного оврага Кызыл-Сая отсюда было километра 3-4. Мои тогда еще молодые ноги не замечали этого расстояния. День за днем обходил я все овражки и изгибы долины реки, в стенках которых ярко пестрели на солнце наклонно залегавшие слои красных песчаников, конгломератов и глин, свидетелей далекой эпохи великих рек. Особенно интересны были многочисленные развилки Кызыл-Сая. Здесь прошлой осенью я нашел маленькую челюсть протеразухии и поэтому вновь надеялся на успех. Сейчас кости в этом овраге попадались мне чаще, чем в других местах, но это были небольшие обломки. От этой моей первой самостоятельной поездки зависело многое. Не найти хорошего материала значило расстаться с надеждой заниматься изучением ископаемых позвоночных. Мне не хотелось мириться с мыслью о неудаче. Мечтая, я много раз представлял себе, как неожиданно нахожу скелет и устраиваю на радостях вокруг него отчаянную пляску дикаря. Но в жизни все происходит иначе. Находка пришла, когда я ее менее всего ожидал. Уже сильно утомленный ходьбой и полуденной жарой, собираясь прервать работу для отдыха, я заглянул напоследок в короткий и глубоко врезанный отвержек Кызыл-Сая. По бокам тянулись высокие крутые стенки косослоистого песчаника, накопившегося в русле реки 200 миллионов лет назад. Отвержек сузился. Я с трудом пробирался по глубоким промоинам на его дне, иногда погружаясь в них по плечи. Вдруг у самых ног в стенке оврага я увидел торчащий из тонкого прослоя глины хребет животного. Это был ряд тянущихся друг за другом окаменевших позвонков. Измученный трудным маршрутом, я, не испытывая никаких эмоций, лишь спокойно констатировал про себя. Скелет. Только проснувшись среди ночи, я вновь с волнением мысленно пережил все случившееся. Начались тяжелые дни раскопок, особенно тяжелые потому, что приходилось трудиться одному. Для найма рабочих тогда не было средств. Каждое утро, еще до восхода солнца, я отправлялся в свой овраг и до наступления полуденной жары, когда копать становилось невозможно, делал киркой и лопатой вскрышу. Ходить в маршруты гораздо легче, чем трудиться на раскопках. Не раз в эти дни я повторял себе, что думать и мечтать о трудностях гораздо проще, чем их переносить. Видневшаяся на поверхности небольшая часть позвоночного столба была уже извлечена, и более кости не попадались. Однако я упорно копал. Раз есть сочлененные кости в тонко-зернистом илистом осадке, значит, можно ожидать многого. Наконец, и по опыту раскопок у рассыпного я знал, что без результата иногда приходится копать целую неделю и лишь потом быть вознагражденным за труд. На пятый день мне попался зуб протеразухии, а затем на отваленном киркой куске породы показалось сложное переплетение костей. В них нетрудно было узнать череп. Я начал обкапывать его вокруг. Показались лежащие рядом обе половины нижней челюсти. Череп оказался достаточно длинным. Стало ясно, что взять его можно лишь в виде монолита. Здесь и пригодились навыки, полученные 2 года назад на раскопке в рассыпном. Гипс я добыл в аптеке ближайшей железнодорожной станции Акбулак в 40 километрах отсюда, привез его на попутном бензовозе. Деревянный каркас заготовил из купленных в местном магазине ящиков. Воду для монолита пришлось подносить ведрами из села Андреевка, расположенного в 2 километрах от раскопки, поэтому дело подвигалось медленно. К вечеру монолит был залит гипсом и заколочен сверху крышкой. На следующее утро мне удалось довольно удачно перевернуть его и заколотить досками с другой стороны. Монолит весил около 100 килограмм. Я уже торжествовал победу и, добыв в колхозе лошадь с телегой да 2 толстых доски, прибыл к Кызылсаю. Однако меня ждало разочарование. Я довольно легко перекантовывал руками 100-килограммовый ящик на ровной поверхности, но вытащить его по крутому склону оврага мне оказалось не под силу. Не помогли и вожжи, которыми я пытался вытянуть монолит наверх. Ввести лошадь в глубокий овраг не было возможности. Я выбрался на край оврага и огляделся. Невдалеке работал трактор. 2 парней остановили свою машину и с любопытством подошли ко мне. До сих пор никто не посещал моей раскопки, скрытой в глубоком низком овраге. Пришлось объяснить им, в чем дело, и рассказать об ископаемых костях из красных круч. Поняв мои затруднения, трактористы взялись помочь. В несколько минут ящик оказался водруженным на телегу. И в тот год, и следующим летом, уже с 2 помощниками-студентами, я выкопал много других костей, захороненных здесь крупной проторазухи. Но череп был, конечно, самой ценной находкой. Когда зимой в палеонтологическом институте под наблюдением опытных препаратов я очищал от породы мой первый трофей, мне стало понятно, что именно его так не хватало в рассыпном. Это была первая и до сих пор единственная в нашей стране находка совершенно целого черепа проторазухи. Он был прекрасен, крупный, размером с лошадиной, багровый от окислов железа, с большими, покрытыми блестящей эмалью хищными зубами. Морда оканчивалась грозным крючковатым загибом челюсти, нависавшей над более короткой нижней. С тех пор прошло много лет. Мне пришлось провести не один десяток раскопок и в Оренбуржье, и в других местах восточноевропейской равнины. Не раз мне попадались кости проторазухий. Среди них было немало костей и обломков, принадлежащих неизвестным до сих пор животным, природу которых я пытался разгадать. Но ни разу больше не встретил я столь хорошо сохранившихся остатков проторазухий, с какими мне посчастливилось столкнуться в первые годы моей работы палеонтологом. Новые находки. Последние проторазухии исчезли в конце среднетриасовой эпохи. С очень интересной находкой их в столь поздних отложениях мне пришлось столкнуться в 1975 году. Я стремился тогда пополнить материалы по тыкодонтам. В триасовых породах Приуралья эти ящеры не столь чисты, как кости древних амфибий, о которых мы расскажем в последующих разделах нашей книги. Если вы хотите добыть остатки каких-то определенных ископаемых животных, то наиболее логично искать их там, где эти животные уже были встречены. Так я тогда и поступил. Я выбрал 2 места, где несколько лет назад вместе с массой костей среднетриасовых земноводных раскопал несколько и от тыкодонтов. Первое место располагалось на склоне возвышенности над оврагом Букабай, о котором подробнее речь пойдет в дальнейшем. Здесь, на солнечном пекле, на гладкой желтоватой от выгоревшей травы поверхности степи, проступала сквозь склоновые наносы невысокая гривка коренных пород, плотных песчаников. Прирожденный следопыт Горяинов нашел под ней россыпь черных окаменевших костей. Тогда мне пришлось поджариваться на этом склоне 2 недели. Сначала в одиночестве, живя в поставленной тут же у раскопки палатки, к которой во время частых гроз почему-то дружно собирались и укладывались вокруг пасшиеся неподалеку овцы. Затем работа была продолжена с 2 внушительной силы помощниками. Они выискивали на вскрытой поверхности щели, всаживали в них лом и таким образом глыбами вывернули песчаник на значительной площади. Этот песчаник возник из сцементированного временем песка, который принесли проникшие когда-то в среднетриасовую эпоху на эту территорию водные потоки. Под песчаником в подстилающей глине открылись глубокие промоины, забитые нанесенной водой всякой всячиной. Здесь были окатанные кусочки породы, отпечатки веточек растений, их семена и масса костей, целых и разбитых на куски. Среди них тогда нашлось несколько позвонков и косточек, конечностей ранее неизвестного рауизуха и древней ящерицы. Теперь в это последнее посещение низкая стенка серого песчаника смотрела на меня уныло и неприступно. Разбитая выветриванием порода была выработана. Далее оставалась прочная, не поддающаяся геологическому молотку часть слоя, к тому же уходящего на глубину. Не было уже и следов промоин с костями. Надежды на этом месте оказались исчерпанными. Другое место находилось на высоком правом склоне речки Карагачки, как и Букабай, впадающий в левый приток Урала Бердянку. И здесь мы прежде провели немало времени, живя в палатках прямо под обрывом, кормясь раками из плесов Карагачки и шампиньонами в изобилии, выраставшими вокруг после каждого дождя. Тогда было раскопано немало костей земноводных, черепа громадных присмыкающихся дицинодонтов и обломки черепа крупной протерозухи, очень похожей на южноафриканского эритрозуха. Но теперь и здесь ранее богатый костеносный песчаник был пуст, концентрация ископаемых исчерпалась. Мне оставалось заглянуть лишь на еще одну запасную точку, намеченную так на всякий случай. Здесь из ископаемых костей никогда ничего не было найдено, но это было очень большое красивое обнажение в средней части оврага Букабай, наиболее полно во всем районе, вскрывающее толщу среднетриасовых пород. У геологов оно принималось как эталонное для букабайской свиты. Мы начали осматривать его вместе с Лопато, ныне уже покойным специалистом по ископаемым микроскопическим рачкам, работавшим вместе со мной в Институте геологии Саратовского университета. Наше внимание привлек выступавший четким карнизом полуметровый слой серого песчаника, косо тянувшийся вдоль всего этого огромного обнажения. Это диктовал нам опыт поисков позвоночных. И здесь вдруг, как говорил Вьюшков, отчаянно повезло. Я наткнулся на обломок крупной челюсти. Кинжалоподобные хищные зубы тут же выдавали тикодонта. Вдруг стоявший от меня в нескольких метрах Алексей Юрьевич обнаружил еще более крупную кость. После тщательной препарировки в лаборатории оказалось, что это две различных части от черепа очень крупных протерозухий. Опорывшись в своих старых сборах из этого слоя, я вдруг обнаружил очень крупную кость черепа, к которой прикрепляется нижняя челюсть, так называемую квадратную кость. Все эти остатки, найденные на расстоянии нескольких метров друг от друга в одном и том же слое, логично было отнести к одному роду протерозухий, но у меня не возникло мысли, что они могут принадлежать одной и той же особи этих животных. Я стоял в палеонтологическом музее в Москве и со своими товарищами рассматривал кости этих громадных, до сих пор не встречавшихся нигде, протерозухий. Подошел проходивший мимо специалист по динозаврам Курзанов. Он взял две больших кости в руки и, взглянув на них, сказал: «А что, если попробовать их соединить?» С этими словами он приложил одну кость к другой, и, ко всеобщему изумлению, они точно сошлись по сложных очертаний контакту. Я проводил глазами уходящего Курзанова с удовлетворением и легкой досадой, что не мне пришла в голову эта простая затея. Когда-то скелет гиганта сильно выветрил, лежа на отмеле, и был разбросан волнением воды или, может быть, падальедами. Теперь в моих руках оказалась уже значительная часть черепа, по которой гораздо легче можно было представить его целиком. Он был не похож ни на гореинию, ни на эритрозуха, ни на китайского шансизуха. Надо было придумать для него новое название рода, но мною на этот счет уже был дан своего рода обет. Незадолго до этой находки безвременно скончался мой товарищ по Саратовскому университету и изучению триасовых отложений Василий Иванович Чалышев. Это был человек необычайный по своей стремительности и целеустремленности. Он начал учиться в университете одновременно со мной, а закончил годом раньше. Это был протестант против всего и вся. Его жизнь была полна острых научных дискуссий. В них он, как и все, не всегда бывал прав, но всегда был очень находчив в споре. Всю жизнь Василий Иванович посвятил изучению Северного Приуралья в республике Коми и стал заслуженным деятелем науки. Он был талантливый популяризатор и написал интересную книгу и рассказ о своих путешествиях. Но неожиданно подкралась ужасная болезнь, прогрессирующий эндоартериит. Пришлось отнять ногу. Стоя на костыле на одной ноге, он защищал докторскую диссертацию в Уральском отделении Академии наук в Свердловске и отказался, когда предложили делать доклад сидя. Он надеялся тогда, что сможет продолжать свои полевые исследования на костылях и с молотком в руке. Но вскоре пришлось ампутировать и вторую ногу, а затем он узнал о самом страшном – рак. Зная о скорой гибели, Василий Иванович продолжал интенсивно работать и успел закончить две книги, опубликованные уже посмертно. Когда я узнал, что Чалышева больше нет, я дал себе слово назвать в его честь первого же нового ископаемого ящера, которого открою. Этот случай настал. Новая протерозухия получила название Чалышевия кутарната. Род по фамилии Василия Ивановича, вид в переводе с латинского означал «трагичное», что отражало судьбу моего друга. В Палеонтологическом музее Академии наук в Москве под руководством Сенникова был реконструирован внешний облик головы Чалышевии и помещен в витрине рядом с частью черепа, которая там хранится. Чалышевия, описание которой я опубликовал в палеонтологическом журнале, уже попала в популярную литературу. Она полностью изображена в прекрасной книге Яковлевой и Яковлева. Правда, с такой ее реконструкцией трудно согласиться. Этот ящер показан стоящим на задних конечностях наподобие хищного динозавра. Но вряд ли это протерозухия с огромным черепом, несомненно, произошедшая от менее крупных, вполне четвероногих своих сородичей, была способна хотя бы частично к подобной походке. Подобные Чалышевии, огромные четвероногие протерозухи к концу среднетриасовой эпохи окончательно исчезают, уступив дорогу более удачливым архозаврам.